Одесса. Словом, все опиши и вспомни при этом наши прогулки в старую крепость и все то хорошее, что было между нами. Просят тебе передать пламенный комсомольский привет Петрусь и Саше Бобы, которые живут со мной в одном домике у самого Азовского моря. С комсомольским приветом, Василий Манжура. Никакой уверенности в том, что мои письма дойдут до адресатов, у меня не было. Расставаясь, мы записали названия заводов, на которых будем работать, и все. Но ведь на заводах тысячи рабочих. Никите Коломенцу я решил написать большое обстоятельное письмо. Его-то адрес впечатался в мою память на всю жизнь. Город Н, больничная площадь, школа ФЗУ около завода «Мотор». Старательно я вывел этот адрес и придавил голубенький конвертик камешком-голышом, чтобы не унес его ветер. Но стоило мне раскрыть тетрадку, как я понял, что в ней кто-то хозяйничал. Две страницы были вырваны из середины, а на первой красовался знакомый почерк Бобыря. Прочитал я и невольно улыбнулся. Начальнику городского отдела ГПУ. У меня очень хорошая память. Увидел кого, запомнил навеки. Это я все к тому, чтобы вы, товарищ начальник, отнеслись. Здесь Сашкино послание обрывалось. Последнее его слово «отнеслись» появилось позже, взамен зачеркнутой фразы «не смеялись, как мои товарищи». Снова мне живо представился день приезда, распаленный Саша Бобы, доказывающий, что возле киоска с бузой он видел Печерицу. Не забыл я, какой вопль поднял Саша, когда Маримуха спросил: «А ты не сказал, увидя Печерицу, чур меня, чур?» Сложив четверо испорченную страничку, я положил ее в кармашек косоворотки и принялся сочинять письмо Никите Коломейцу. Длиннющее оно получилось. И виноват в этом не столько я, сколько сам Коломеец. Накануне расставания Никита сказал: «Одно прошу, милый, побольше подробностей. Жизнь всякого человека состоит из множества мелочей, и только тот является настоящим человеком, кто не утонет в этой каше, а разобравшись, что к чему, найдет правильную дорогу вперед. Потому давай-ка, брат Васенька, побольше мне поучительных мелочей, которые ты заметил на новом месте. Я постараюсь в них разобраться и использую в работе с новым выпуском «Сабзайцев». Я и давал мелочи, как говорят кочегары, на полное давление. Все написал Коломейцу, и как Тиктор уединился от нас в поездке, и как мы боялись сперва, что у крупной домовладелицы потеримся, и как Печерица привиделся Саше Бобырю у киоска с бузой, и даже этого специалиста по пушечным ударам Зюзю Тритузного, который чуть не встал поперек нашей дороги, я распатронил так, что держись. Сообщал я Никите, что продумываю на досуге одно изобретение по поводу подогрева машинок. Очень обстоятельно описал историю своего визита в танцкласс Рогальпи Антковской. А чтобы Никита, чего доброго, не вздумал упрекать в увлечении танцурками, объяснил причину посещения этого заведения. Хотел воочию проверить, не является ли здешняя Рогальпи Антковская родственницей той старой графини, которая жила у нас на Заречье, и так гостеприимно встречала у себя в усадьбе атамана Петлюру, Сечовиков, Коновальца, представителей Антанты и других врагов советской власти. Я просил Никиту узнать поподробнее, какая судьба постигла графиню и ее породистого братца. Описал нашего красного директора Ивана Федоровича Руденко, который по-отцовски обошелся с нами, рассказал в письме Никите, как заботится Иван Федорович о рабочем классе. Крышу в Литейном возводит и сам пытается разгадать секреты, увезенные иностранцами. Уже смеркалось, и потому письмо пришлось закончить кое-как на скорую руку. Дальше я написал Никите о мелочи, на мой взгляд, весьма полезной. Передай инструктору Казакевичу, пусть он велит обрезать рукава до локтей тем новым ученикам, которые работают у него в Литейной. Сколько у нас браку получалось из-за этих длинных рукавов, а никто не обращал на это внимания. Сообразили только здесь. А дело простое. Ползет Сабзаец над раскрытой формой, и задевает песок манжетами. В одном месте крючком подрыв исправит, а в других местах сам же невольно ссору насыплет.